Посейдон – почти героический бог. Из-за своей неудержимой и чистосердечной натуры он слывет плохим дипломатом. Находясь в состоянии вражды с Аполлоном, он готов к битве, между тем, как его племянник, смотрящий трезво на все происходящее, напоминает ему, что богам бессмысленно затевать между собой войну ради людей. Таким образом, Посейдон оказывается единственным, кто навлекает на себя гнев старшего брата, желая помочь грекам. Он также является единственным богом, который определенно ставит под сомнение законность деспотизма старшего брата. Гера обвиняет Зевса в надменности. Афина выступает против произвола его намерений. Арес вызывает у него раздражение, но все боги, от Аполлона до Гермеса, и все богини не смеют ослушаться своего отца и мужа. Зевс заставляет признавать себя, всегда обосновывая необходимость своего могущества, угрожая вновь представить доказательства своей силы. Остальные боги, трепеща и прикидывая, как дорого им обойдется их смелость, подчиняются, брюзжа, но не затевая дискуссий. А Посейдон, наоборот, вступает в спор. Когда Зевс посылает к Посейдону Ириду с приказанием немедленно покинуть поле сражения, словно властелин Олимпа не видит других способов убеждения, кроме обещания нанести ему ответные удары с неистовой силой, Посейдон раздражается, но в весьма благопристойной форме. «Так могуществен он, но слишком надменно вещает, ежели равного чести у меня укротить он грозится». Бог морей имеет представление о праве и о справедливом распределении почестей. В ответ на грубое самоуправство он формулирует закон о разделе полномочий. «Три нас родило с брата от древнего Крона и Реи. Он громовержец, и я, и Аид преисподных владыка. На три все делилось, и досталось каждому царство. Жребий, бросивший нам, в обладание вечное пало мне волношумное море. Аиду — подземные мраки. Зевсу досталось меж туч и эфира пространное небо. Общую всем остается земля и Олимп многохолмный». Из Илиады. Точно так же поступает Гера, когда она восстает против Зевса, чтобы подать в выгодном свете и заставить оценить тот неимоверный труд, который она проделала ради смертных, которым покровительствует. «Я тоже бог!» — восклицает она, напоминая, что она рождена теми же родителями, что и ее брат, и муж. Для того, чтобы заставить себя уважать, Гера напоминает о своем кровном родстве, об общем происхождении с Зевсом. Но способ, которым она приводит свои доводы, не похож на аргументацию Посейдона. Гера подчеркивает свое аристократическое происхождение точно так, как она будет это делать каждый раз, когда ей придется оправдывать свою благосклонность к Ахиллесу. А позже богиня отбросит на самого Аполлона тень своего собственного достоинства. В тот момент, когда все олимпийцы готовы приостановить жестокое надругательство, учиненное Ахиллесом-победителем над трупом Гектора, раздается голос Геры. «Так бы оно и сбылось, как ты слово сказал, Среброрукий, если б Ахиллу и Гектору равная честь подобала. Гектор был смертно рожденный и матерью смертную вскормлен. Царь Ахиллес от богини рожден. Я сама же взрастила и воспитала ее, и за смертного выдала замуж, за полководца Пелея, кто милость обрел у бессмертных». Вступив в спор с Аполлоном, который подчеркивает доброе поведение Гектора, хвалит его заслуги как великодушного и достойного похвалы жреца, совершающего жертвоприношение, Гера выдвигает другой критерий оценки – рождение, божественное происхождение, которое ставит Ахиллеса выше его жертвы. Гера умело и логично манипулирует аргументами своего кастового сознания – рождение, происхождение. Посейдон же спорит с Зевсом во имя других ценностей – равенство в правах, разделение жребий. Но каждый раз побеждает Зевс, ибо обладает верховной властью. Что касается Посейдона, то Зевс возьмет над ним верх, приведя юридический довод. Посейдон говорит о равенстве братьев. Хорошо. Пусть тогда он вспомнит о законе, который утверждает право первородства, приоритета старшего над младшим. И мудрый Посейдон склоняется перед этим доводом. Хитрость, которой прибегнул отец богов и людей во время послеобеденного отдыха, позволяет ему быстро установить контроль над делами. Эротические проделки жены, великодушные порывы брата – все это быстро разгадано. И бесхитростный Посейдон, может быть, вспомнит о своей блаже, когда Зевс заставит его испытать подобное злоключение. Однажды Посейдон решит предаться развлечению. Он отправится в путешествие, уедет на пиршество к эфиопам. Воспользовавшись его отсутствием, Зевс отправит Одиссея к богине Калипсо. Но ведь именно Посейдон держит в плену Одиссея вдали от его родного острова, в доме любовницы, которую тот больше не любит. Мука ужасная. Чересчур хитроумный смертный расплачивается за страшную рану, которую он нанес циклопу, сыну Посейдона. Итак, бог Марии развлекается, бросая Одиссея на милость олимпийцев, и Зевс пользуется этим. Калипсо отправляется посланец. Пленник садится на корабль и возвращается к себе домой. Посейдон может отомстить за себя, беспрерывно посылая бури и тем самым затрудняя возвращение домой Одиссея, которого так жаждет надоедливый старший брат бога Марий. Но это уже Одиссея.